Глава 9. Ахеп был создан на стыке двух стихий. Основой стала сила пространства, а форму ему придала тьма. Часть возможностей нового оружия я уже успел изучить в бою, но далеко не все. Клинок пока не научился четко формулировать свои мысли, но очень к этому стремился. Ворох разрозненных видений с трудом складывался в нормальную картинку. Но Ахеп сумел найти выход. Он просто создал проекцию того, что ощущал через призму моего восприятия. Итогом такого симбиоза стала странная дымка перед моими глазами, которая показывала мне точки активности силы пространства. К одной из них меня притащил клинок. Здесь эта активность выглядела как висящая в воздухе кривая линия. Никто из моих подчиненных не мог ее видеть. Даже я, с учетом многократно возросших возможностей, легко мог ее пропустить. Однако тот, кто раньше был носителем силы пространства, а после долгое время существовал в виде сгустка этой энергии, не мог пройти мимо. И заставил меня обратить внимание на эту полосу. Мой удар прошел ровно по ломанной линии странного возмущения. Это был первый раз, когда клинок встретил на своем пути какое-то сопротивление. Ощущение было такое, словно я верхней четвертью меча рубанул по поверхности воды. Не сильно, но его тянуло назад. И вскоре стало ясно, почему. Хирургический надрез вскрыл нарыв, и наружу хлынули десятки оранжевых щупалец. Я мгновенно сместился в сторону и отсек ближайшие. Команда подчиненных за моей спиной успела набрать воздуха, а самые быстрые из бессмертных только начали поднимать свое оружие для атаки. Я видел все это лишь краем зрения, полностью сосредоточившись на пробуждающемся противнике. Модифицированное чудовище сумело меня удивить. Тварь не скрывалась от нас в попытке найти лазейку за пределы периметра. Она не выжидала момент, пока мы расслабимся, чтобы провести смертельную атаку. Все оказалось гораздо интересней. Монстр просто спал в своей уютной складке пространства, ему не было дела до происходящего вокруг. Он банально пропустил смерть всех своих сородичей и наше появление в пределах аномалии. И сейчас для него стало настоящим шоком вторжение к нему в кокон. Яростное шипение быстро переросло в злобный рев. Потеря части конечностей доходчиво сообщила монстру, что происходит что-то очень для него неприятное, и он сумел мобилизовать все свои силы для ответной атаки. В оранжевом месиве призрачного тела мелькнула клыкастая пасть. Тварь извернулась и ухватила мой меч поперек. Я провернул рукоять, ломая чудовищу зубы и разрезая морду. Ахеп правильно понял мои намерения и не стал сразу высушивать противника, иначе бы этот бой уже завершился. Улучшенные создания пространства отличались от обычных не только большей силой и количеством конечностей. Их разум был развит на несколько порядков лучше, и этот разум кричал чудовищу о том, что у него большие проблемы. Впервые на нашей практике общения с этими существами тварь перешла в глухую оборону. В мою сторону ударил поток энергии, а все оставшиеся конечности монстра уцепились за края разрезов ткани реальности и потянули его на себя, пытаясь запечатать пробой. Разумеется, это в мои планы не входило. Я отсек ближайшие щупальца и по пояс залез в пространственный карман. Обитатель складки в ткани реальности попытался откусить мне голову за такую наглость, но я трижды силой ударил рукоятью меча по изувеченной морде, и яростный рев мгновенно захлебнулся. Чудовище распласталось на максимальном расстоянии от меня. Я легко мог его зарубить, но не вытащить из норы. На помощь пришли уже один раз хорошо показавшие себя оковы. Я выплеснул в сторону противника мощный поток сырой энергии, прямо в полете превращая его в полноценную структуру. Однако этого оказалось недостаточно. Чудовище было еще полно сил. Оно могло сопротивляться и бороться за свою жизнь, что и сделало, разом уничтожив мою структуру встречным потоком силы. «Да чтоб тебя!» — недовольно рыкнул я. «А ну, иди сюда, урод!» Монстр не оставлял надежды запечатать свое убежище, и потому держал оставшиеся щупальца наготове. Мне пришлось сместиться на шаг в сторону, чтобы дотянуться до ближайшего и резануть его клинком. А Хеп за пару секунд выпил 3/4 энергии противника, и сияние внутри пространственного кармана резко ослабло. Вторая попытка использования оков увенчалась успехом. Измученный неравной борьбой монстр оказался в клетке из силы предвечной, и я рывком выдернул его в обычную реальность. «Бедная зверюга», — едва слышно пробормотал Джокер. «Спала себе спокойно, а босс ее по мордасам. Да с оттягом так! Видели?» «Мистер Коннелл», — шагая к подчиненным, недовольно произнес я. Захваченное чудовище, которое пробовало агрессивно шипеть, пришлось тащить на вытянутой в сторону руке. Это было не очень удобно, и рывки и твари только добавляли мне раздражение. Подчиненные это ощущали и даже дышать старались через раз. «Вы подготовили все необходимое?» «Что именно, босс?» — быстро спросил главарь колоды хаоса. «Вы говорили только насчет холодника, но свой танта я даже после полной потери памяти не забуду». «Прекрасно!» — холодно кивнул я. Чудовище снова дернулось. Я тут же врезал рукоятью меча по кокону силовой ловушки. В теории, созданному из чистой энергии существу, было абсолютно плевать на подобные вещи. Но это в теории. На практике же тварь подавилась своим шипением и обмякла. «Ловите! 3 секунд вам должно хватить на усвоение материала. Время пошло». Одновременно с последним словом я бросил Джокеру четко структурированный пакет информации, в котором были разложены по полочкам все данные о создании моего клинка. Напряжение сил, вектора и точки приложения энергии, использованные структуры. Взгляд Джейсона тут же расфокусировался, а на лице появилось очень напряженное выражение. В первой части послания были подробно перечислены все риски и опасности предстоящего ритуала, и главарь колоды хаоса сумел отнестись к выполнению предстоящей задачи очень серьезно. Я внимательно наблюдал за состоянием своего подчиненного, фиксируя все изменения и появление зачатков, необходимых для работы структур. Джокеру потребовалось на 1.5 секунды больше, чем я думал, но в итоге он справился с первой частью. «Три!» — отчетливо произнес я и швырнул в сторону Джейсона клетку с пространственным монстром. У главаря колоды хаоса не было возможности утащить жертву в пространство теней. Но монстр и так был достаточно ослаблен, чтобы можно было с ним работать без высокого риска для жизни. Как бы ни выглядела ситуация со стороны, я заранее тщательно взвесил и оценил все возможности своего подопечного, прежде чем принимать решение. Отчасти именно поэтому я выбрал Джейсона. Он был ближе всех к работе с холодным оружием и любил его почти так же, как я. Это было одним из важных условий. Тот же Мортимер или Клаус специализировались на стрелковом оружии, а Джокер, в силу многих особенностей его прошлой жизни и необходимости создавать определенное впечатление о себе, умел и любил работать с ножами. Хотя в современном мире это и выглядело несколько старомодным. Сгусток оранжево-черной силы почти ударил в грудь Джокера. Однако в самый последний момент тот успел вскинуть руки и буквально обнять запертое в оковах теней существо. Выглядело это все довольно странно. В исполнении Джейсона привычные структуры играли новыми красками, в основном красными и оранжевыми. Из груди главаря колоды хаоса вылетел и мгновенно опутал клетку пучок пылающих черно-багровым огнем нитей. Во все стороны ударила волна нестерпимого жара, и остальные мои подчиненные шарахнулись назад. Джокер медленно, словно преодолевая огромное сопротивление, опустился на колени и сдавил руками дико шипящую тварь. Огонь выжигал рваные дыры в призрачном теле. Если до этого монстр шипел от ярости, то сейчас он ревел от боли. Джейсон выпал из реальности и полностью сосредоточился на своей задаче. Я не видел себя со стороны во время создания Ахеба, но сильно сомневался, что действовал так же. Главарь колоды хаоса использовал физические костыли, чтобы придать большее значение собственным действиям. Я же работал только со своим разумом. Однако сейчас путь был не важен. Важен был результат. Температура нити многократно возросла. Руки Джейсона покрылись пленкой черного пламени, и он начал сминать свою заготовку, придавая ей нужную форму. Я осторожно заглянул в сознание подчиненного, чтобы проверить правильность его действий, и обнаружил там очень интересную картину. Маленький Джейсон жил на улице, и однажды он принял решение, что станет сильным. В тот день он выковал свой первый клинок. Коннеллу было 8 лет. Он нашел в сети картинку самодельного танто, которая сопровождалась описанием процесса изготовления. Этого оказалось достаточно, чтобы сообразительный мальчишка сумел повторить успех неизвестного мастера. Он справился и через 2 дня после этого убил этим ножом свою первую жертву. От изучения прошлого моего помощника меня отвлекла внезапно наступившая тишина, которую нарушало только тихое потрескивание пламени. Тварь замолкла, окончательно потеряв форму. Вернее, максимально приблизившись к своему новому воплощению. Начинался последний этап трансформации. За все это время Джейсон так ни разу и не открыл глаза. В первые минуты он еще сверялся с моими инструкциями, но потом уже шел своим путем. И это было правильное решение. Главарь колоды хаоса на ощупь отыскал валявшийся рядом с ним булыжник и поудобнее взял его в руку. После первого удара в стороны брызнули искры. Самый обычный камень, благодаря вере и инстинктивному применению дара моего подчиненного, превратился в совершенный инструмент для создания уникального оружия. Именно такого, какое могло принадлежать только Джокеру, быть частью его самого, продолжением руки. Удары падали один за другим. Минут 5 Джейсон долбил заготовку. Он переворачивал ее голыми пальцами, не ощущая жара раскаленного металла. Лезвие выходило волнистым и неровным, а рукоять была абсолютно голой и неудобной. Именно такой, какой Коннелл ее помнил. Последним этапом стала привязка оружия. Хотя, учитывая способ его создания, никто другой и так не смог бы его использовать. Клинок получился таким же безумным, как и его хозяин. Он скорее убил бы чужака, чем позволил себя коснуться. «Ты мой!» — открывая залитые черным пламенем глаза, прошептал Джокер и полоснул клинком собственную ладонь. Я мог поклясться чем угодно, что Танто начал жадно пить кровь своего хозяина, создавая все новые и новые связи между ними. Джокер стремительно слабел, но ему хватило сил, чтобы разорвать контакт и отчетливо произнести «Во имя Великой Тьмы». Короткая вспышка пламени совпала с падением тела Джейсона на землю. Мортимер рванулся вперед, чтобы поднять друга, и я еле успел его остановить. Закончиться это могло крайне печально. Теперь Джокер был под постоянной защитой своего оружия, и как оно отреагирует на вмешательство посторонних, предсказать было нетрудно. «Стоять!» — рявкнул я, и для большей надежности создал на пути Ройса полноценный барьер из силы предвечной. «Ждем!» Мортимер нехотя остановился и молча кивнул. Военный не понимал, почему я не даю ему помочь Джокеру, и расценивал это как очередное издевательство с моей стороны. Даже Кэтрин, которая совсем недавно предприняла целый комплекс мер, чтобы пробиться ко мне через защиту Ахеба, смотрела на меня с осуждением. «Чего ждем, босс?» — хмуро спросила девушка. «Он же сейчас истечет кровью». «От этой царапины?» — насмешливо уточнил я. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Хан», — резко ответила Кэтрин, но при этом ни на шаг не сдвинулась с места. «У него колоссальный пробой в энергосистеме. Он может выгореть раньше, чем придет сознание. Сила вытекает быстрее, чем закрывается порез». «Куда вытекает, мисс Стакман?» — с интересом спросил я. «Понимаю, что вы переживаете за мистера Коннелла и внимательно следите за всеми изменениями. С вашими способностями это не так трудно. Вашим коллегам гораздо сложнее в этом плане. Вот и мистер Ройс смотрит на меня с некоторой долей неприязни. «Простите, сэр», — тут же потупился военный. «Виноват». «Так помогите нам разобраться в происходящем, мисс Стакман», — не обратив внимания на слова Мортимера, попросил я. «Куда утекает сила Джейсона? Что с ним происходит?» «Куда утекает?» — растерянно повторила Кэти и уставилась на неподвижное тело Джокера. «Куда утекает?» Вахрид не поняла, что я от нее хочу, и решила применить для изучения ситуации свои способности. Сила девушки мягко скользнула вперед, но в нескольких метрах от Джейсона внезапно наткнулась на невидимую преграду. Кэти вскинула на меня взгляд, в котором светилось понимание, и я молча кивнул в ответ. Энергия главаря колоды хаоса оставалась в пределах защитного контура. Обычно потерянная сила просто исчезает, растворяясь в пространстве. Но сейчас ситуация была кардинально иной. Круг диаметром почти 10 метров медленно заполнялся сырой силой. Она имела отчетливый огненный оттенок. Но я не был уверен, что другие тоже ее видят. По крайней мере, реакция Кэтрин была вполне однозначной. Возможно, это опять сказывалось влияние моего меча, который мог видеть проявление любой стихии, если она напрямую соприкасалась с обычным пространством. Мой опыт первых минут обладания Ахебом был довольно смутным. Я мало что понимал, но при этом оставался в сознании. С Джокером ситуация была другой. Я был практически уверен, что Коннелл сознательно довел себя до такого состояния. А вот зачем он это сделал, я не понимал. «Быть может, стоит попробовать его вытащить, мистер Хан», — неуверенно предложил Гилмор. К моему удивлению, призванный все это время продолжал усердно работать и сейчас был похож на огромный клубок водяных нитей. Восприятие Ахеба. Внешне дуал выглядел вполне обычно, разве что двигался более осторожно. «Я могу попробовать сместить тело мистера Коннелла в сторону и заблокировать его оружие на месте. Возможности местной системы позволяют довольно точно манипулировать мелкими объектами. Уверен, что я справлюсь». «Не думаю, что нам стоит рисковать системами аномалии, мистер Лоран». Тонко улыбнулся я и слегка коснулся невидимой линии, ограничивавшей круг защиты Джокера кончиком своего меча. Ахеб работал на стыке стихий пространства и тьмы, поэтому он создавал прежде всего пространственный барьер вокруг своего хозяина. Проникнуть внутрь не мог никто без моего ведома, но находившимся снаружи ничего не угрожало. Почти. Танта Джейсона использовал сплав сил огня, тьмы и пространства. Смесь сама по себе довольно опасная, а учитывая особенности создания этого оружия, защита главаря колоды хаоса действовала гораздо более агрессивно. Вверх ударила стена темного огня такой плотности, что даже мой меч попытался уйти в сторону. Я не стал ему препятствовать и с интересом уставился на мелькающие в языках пламени уродливые рожи в тех самых колпаках с бубенчиками, которые были отличительным знаком банды Джейсона. Я не был уверен, что смог бы пробить этот барьер без серьезных усилий. И это было хорошо. Это означало, что ритуал прошел успешно во всех смыслах. Пламя исчезло так же внезапно, как и появилось. Джокер издал мучительный стон и, с трудом приподнявшись, осмотрел окружающее пространство налитым кровью взглядом. «С возвращением, мистер Коннелл!» — поймав взгляд подчиненного, произнес я. «Как вы себя чувствуете?» «Как будто пил последние 10 лет, а в конце бармен сделал мне коктейль из цистерны энергетика», — хрипло ответил Джейсон. «Пятак без носа. До сих пор не верится, что я не сдох». «Прекрасно!» — широко улыбнулся я и кивнул в сторону Танта, который Джокер сжимал в руке. Главарь колоды хаоса заметил мой интерес и тут же попытался спрятать свое сокровище. «А теперь я хотел бы изучить плод ваших усилий, мистер Коннелл».